Эксперименты с шахом и попытками рядового Ярко мысленно проникнуть за оборонительные рубежи трагов продолжались 11 дней. На 12-й день случилось то, что до сих пор с ужасом вспоминают в командовании марсианской группировки. Днем внезапно оборвалась спутниковая связь с 12-й пехотной ротой под командованием полковника Остринского. В 7 часов вечера к месту дислокации роты был выслан десантный бот с группой быстрого реагирования на борту. Бот приземлился на выровненной площадке перед штабным блоком. Войдя в корпус, десантники обнаружили 6 трупов, среди которых было и тело полковника Остринского. Насколько можно было судить при беглом осмотре, все 6 были убиты без применения оружия, ни колотых, ни огнестрельных ран. У одного из солдат был вырван глаз и пробито дно глазницы, у другого разорван живот, у третьего проломлена грудная клетка. У полковника Остринского была вырвана гортань. Остальные также имели различные травматические повреждения, несовместимые с жизнью. При этом в комнате отсутствовали признаки борьбы. Мебель и вещи стояли на своих местах, лишь только стул был опрокинут. Глядя на все это, можно было подумать, что 6 взрослых мужчин были убиты одновременно, не успев даже понять, что происходит. Продолжив осмотр штабного блока, десантники обнаружили еще 2 тела. Это были офицеры, убитые точно так же, как и остальные без применения оружия. Не отыскав в штабном блоке ни единой живой души, десантники направились в казарменный корпус. Картина, которая предстала их глазам, когда они вошли в казарму, была поистине ужасна. Помещение было завалено трупами, лежавшими в жутких, неестественных позах. У многих мертвых были оторваны конечности и свернуты шеи, а в центре всего этого побоища, на крошечном, свободном от трупов участке пола, с ног до головы, перемазанной кровью, сидел на табурете рядовой Ярко. Глаза его были закрыты, руки лежали на согнутых коленях, а тело слегка раскачивалось из стороны в сторону. Ярко находился в состоянии транса, и все попытки десантников вернуть его в реальность не увенчались успехом. Официальная комиссия, занимавшаяся расследованием гибели 12-й роты, в итоге списала все на трагов. Что было невообразимо глупо, поскольку существовал целый ряд вопросов, на которые так и не удалось дать вразумительных ответов. Ну, например, почему, уничтожив всю роту, траги оставили в живых Ярко? Почему, захватив позицию землян, траги вместо того, чтобы закрепиться на ней, снова ушли? И, наконец, почему все земляне были убиты голыми руками? Те же, кто видел трупы в казарме, так и просто головами качали. Десантники, первыми обнаружившие мертвых, говорили, что невозможно себе представить, кто бы мог это сделать. Люди были убиты с ужасающей своей бессмысленностью и жестокостью, на которую даже дикий зверь не способен. Что на самом деле произошло в расположении 12-й роты, по сей день остается загадкой, потому что некому об этом рассказать. Ярко провел 2 месяца в гарнизонном госпитале. Командование не спешила отправлять его на землю, дожидаясь, когда уляжется шум вокруг чудовищно нелепой гибели 12-й роты. Ярко не реагировал ни на какие внешние раздражители. Время от времени губы его начинали шевелиться, как будто он пытался что-то сказать, но при этом с них не слетало ни звука. Никаких проявлений агрессии с его стороны зафиксировано не было. Напротив, он был беспомощен, как новорожденный младенец, требующий постоянного присмотра. В конце концов, командование приняло решение замять потихоньку это дело. Получив звание сержанта и орден за заслуги перед Отечеством, Ярко отбыл на землю, где был помещен в закрытый санаторий для высших чинов Министерства безопасности и обороны. Ярко не знал, что происходит вокруг него. Сидя на кровати с закрытыми глазами, он наблюдал за завораживающим вращением радужного водоворота. Он не хотел возвращаться в реальный мир, у врат которого стояла смерть. Однажды он уже попытался убить смерть, а в результате нет. Он даже думать об этом не желал. Конец книги. Запись была произведена в 2018 году. Читал Андрей Думанский.